Матерь Агни-йоги. Когда волна на подъеме, зерен бросить в нее надо как можно больше. Каждое зерно даст свои всходы. Не приложен закон. Будем применять его сознательно. Ощущаемую близость удержим всем сознанием. Трудно в условиях плотных надземные нити удержать, но тем более значительно достижение. Огненная энергия, исходящая от утвержденного фокуса света, оплодотворяет устремленное сознание новыми нахождениями, пределов которым нет. Знание потому не дается в законченных формах, что накопляется только лишь личным опытом в пределах возможностей проводников и всего аппарата духа на данный момент, но самые возможности роста духа беспредельны. Постепенность и последовательность роста и развития духа – неизбежное условие. Давая огонь, никто не хочет, чтобы принимающий аппарат был сожжен. А это возможно, ибо опасно нести огни в плотном теле. Книги можно и должно читать, но помнить при этом, что путь сокровенен и в книгах все не дано. Потому так мало учеников, что путь каждого – заботливо определяется учителем и вне обычных путей обывателя.